Было уже почти 8, когда Раскольников и Разумихин вошли в номера Бакалеева, столкнувшись в коридоре с Лужиным. Пульхерия Александровна поспешила рассадить всех за круглым столом, на котором кипел самовар. Что, путешествие ваше прошло благополучно? Слава Богу, Петр Петрович. Весьма рад. А я никак не мог поспешить к встрече. Надеюсь, все прошло без особых хлопот? Ах, нет, мы были бы очень обескуражены, если бы сам Бог, кажется, не послал нам Дмитрия Прокофьевича. Мы бы просто пропали. Вот они. Дмитрий Прокофьевич. Разумихин. Как же имел удовольствие вчера. Марфа Петровна умерла, вы слышали? Как же слышался. И уведомлен, что Аркадий Иванович Свидригайлов после похорон супруги отправился в Петербург. В Петербург? Он сейчас приходил ко мне. Часа полтора назад, когда я спал. Он был довольно развязен и совершенно надеется, что я с ним сойдусь. Между прочим, ищет свидание с тобой, Дуня. У него к тебе предложение. Кроме того, он уведомил меня, что Марфа Петровна за неделю до смерти успела оставить тебе, Дуня, по завещанию 3000 рублей. Это... Слава Богу! Правда? Молись за нее, Дуня, молись! Ну-ну, что же дальше? Потом скажу. Мне необходимо отправиться по делу, так что не помешаю. Останьтесь, Петр Петрович. Вы же намерены были просидеть вечер и желали объясниться с маменькой. Точно так, Авдотья Романовна. Но как и брат ваш не может при мне говорить насчет предложения господина Свидригайлова, так и я. К тому же моя капитальная просьба не была исполнена. Просьба ваша, чтобы брата не было при нашем свидании, не исполнена по моему настоянию. Если брат виноват, он будет просить прощения. Удивляюсь, что вы ставите так вопрос, Авдотья Романовна. Ценя и, так сказать, обожаю вас, и я в то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Ах, оставьте эту обидчивость, Петр Петрович, и будьте тем умным и благородным человеком, каким я вас считала. Поймите, если вы не помиритесь, я должна буду выбирать, или вы, или он. Вы говорите «или вы, или он»? Тем самым показывая, как немного я для вас значу. Любовь к будущему спутнику жизни и к мужу должна превышать любовь к брату. Во всяком случае, я не могу стоять на одной доске с заносчивым юношей, который... Сын ваш, Пульхерия Александровна, вчера в присутствии господина Рассудкина, или, кажется, так... Разумихин. Извините, запамятовал вашу фамилию. Обвинил меня в злостных намерениях на основании вашей корреспонденции. Сообщите, в каких терминах передали вы мои слова? Я не помню. Передала, как сама поняла. Без вашего внушения он преувеличить не мог. Петр Петрович, вы все Родиона вините. А ведь и сами об нем давеча неправду написали. Неправду? Не помню. Вы написали, что я отдал деньги не вдове раздавленного, а его дочери. Написали, чтобы поссорить меня с родными, и для того прибавили в гнусных выражениях о поведении девушки, которой вы не знаете. Все это сплетня и низость. Что же вы не истратили денег? И в семействе том, хотя и несчастном, не находилось недостойных лиц? Да вы с вашими достоинствами не стоите мизинца этой несчастной девушки. Сами извольте видеть, Авдотья Романовна, возможно ли тут соглашение. Надеюсь, это дело кончено раз и навсегда. Я же удалюсь, чтобы не мешать дальнейшей приятности родственного свидания и сообщению секретных предложений Аркадия Ивановича Свидригайлова, которые, как я вижу, имеют для вас весьма приятное значение. Ах, боже мой! И тебе не стыдно теперь, сестра? Стыдно, Родя. Петр Петрович, пойдите вон. Авдотья Романовна, если я выйду, то уж не ворочусь. Что за наглость? Как? Да я не хочу, чтобы вы возвращались. Так вот как-с. Но знаете ли, я мог бы и протестовать. Чем вы можете протестовать? И какие ваши права? Ну отдам ли я вам такому мою Дуню? Подите, оставьте нас совсем. Конечно, теперь, когда известно о завещанных 3000 Марфы Петровны, вы так со мной заговорили. Вы низкий и злой человек. Да он на двух головах, что ли? Разумихин, ни слова, ни жеста. Извольте выйти вон. Петр Петрович несколько секунд смотрел на него с бледным и искривленным от злости лицом, затем повернулся, вышел, и уж, конечно, редко кто-нибудь уносил на кого в своем сердце столько злобной ненависти, как этот человек на Раскольникова. Нет, я более всех виновата. Я польстилась на его деньги, но, клянусь, брат, я и не воображала, чтобы это был такой недостойный человек. Бог избавил, Бог избавил. Через 5 минут все уже радовались и даже смеялись. Иногда только Дунечка бледнела и сдвигала брови, вспоминая случившееся. Но Разумихин был в восторге. Теперь он имеет полное право отдать им всю жизнь, служить им, да мало ли что теперь. Что же сказал тебе Свидригайлов, Роди? Ах, да, да. Он хочет непременно подарить тебе 10 000 рублей. И заявил о желании тебя однажды видеть в моем присутствии. Видеть? Нет, ни за что на свете. И как он смеет деньги предлагать? Он уверял, что страсть его была блажью, и теперь он ничего к тебе не чувствует. Не хочет, чтобы ты вышла за Лужина. Вообще говорил сбивчиво. А как ты сам его себе объясняешь, Роди? Он мне странным показался. Предлагает 10 000, а сам говорит, что не богат. Объявляет, что хочет куда-то уехать, и тут же забывает об этом. Конечно, у него есть цели. И всего вероятнее дурные. Да-да. Но странно предположить, чтобы он так глупо приступил к делу, если бы имел на тебя дурные намерения. Он что-нибудь ужасное задумал. Будем следить. Я его выслежу, глаз не спущу. Мне Родя позволил. Он сам сказал, береги сестру. А вы, Авдотья Романовна, позволите? Дуня улыбнулась и протянула ему руку. Через 1/4 часа все были в самом оживленном разговоре. И зачем вам уезжать? Ну что вы будете делать в этом городишке? А главное, вы здесь все вместе и один другому нужны. Меня же возьмите в компаньоны. Затем отличное предприятие. Ну зачем же нам свое упускать, когда у нас одно из главнейших средств очутилось — собственные деньги? Ну, конечно, нужно много труда, но мы будем трудиться. Вы, Авдотья Романовна, я, Родион. Иные издания дают теперь славный процент. Будем и переводить, и издавать, и учиться все вместе. Теперь я могу быть полезен, потому что опыт имею. Уже 2 года по издателям шныряю, всю их подноготную знаю. Помаленьку начнем, до большого дойдем. Да, то, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий Прокофьевич. А я тут, конечно, ничего не знаю. Ново, как-то неизвестно. А ты как думаешь, брат? Я думаю, у него хорошая мысль. О фирме, разумеется, мечтать заранее не надо, но 5-6 книг можно издать с несомненным успехом. Да-да. Ура, ура, ура, ура! Теперь стойте. Здесь есть 1 квартира, цена умеренная, 3 горенки. Вот на первый раз и займите. Все 3 можете вместе жить, и Родя с вами. Да куда ж ты, Родя? Как Родя? Ты уходишь? В такую минуту! Что это вы точно погребаете меня? Али навеки прощаетесь? А ведь кто знает, может, и последний раз видимся. Да что с тобой, Родя? Куда ты идешь? Так мне очень надо. Я хотел сказать, идя сюда, вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись. Я себя нехорошо чувствую, я неспокоен. Я после приду сам, когда можно будет, или позову. Что бы со мной ни было, погибну или нет, я хочу быть один. Забудьте меня совсем, это лучше. Постой. Иначе я вас возненавижу. Господи! Прощайте, все. Брат! Родя! Прощайте. Помирись с нами! Будем по-прежнему! Что ты с матерью делаешь? Ничего, ничего, я приду, я буду ходить. Бесчувственный! Злобный эгоист! Да он сумасшедший, а не бесчувственный. Неужели вы не видите этого? Я сейчас приду. Я так и знал, что ты выбежишь. Воротись к ним и будь с ними. И завтра, и всегда. Прощай. Да куда ты? Ну что с тобой? Ну разве можно так? Раз навсегда. Никогда ни о чем меня не спрашивай. Нечего мне тебе отвечать. Не приходи ко мне. Оставь меня. А их не оставь. Воротись. Ступай к ним. Словом, с этого вечера Разумихин стал у них сыном и братом, а Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня.